И раз он его поставил на место, так уж черта с два ни почем его не отдаст. Иначе рухнет его чудесное построение. «А вы пробовали писать?» — спросил я наборщика. «Пробовать-то я пробовал. И до сей поры пробую. Да что толку?» Я такое завел обыкновение. По праздникам иду в Третьяковскую галерею или в Румянцевку. Выберу одну наиболее приятную мне картину и смотрю на нее, представляю себя вроде как участником того, что на этой картине написано. Возьмем, к примеру, «Грачи прилетели» Саврасова или «Март» Левитана. У Саврасова воплощено в картине все мое детство. Российская слякотная весна, вся в лужах, с холодным ветерком, с низенькими небесами, с мокрыми заборами и тучами. А «Март» Левитана — это уже другая весна, но тоже очень наша, очень российская, с капелью, с синим небом над рощицей, когда, знаете, талая вода с сосулек все кап да кап, а в каждом таком капе солнечный свет падает с крыши. Это я хорошо вижу. Посмотрю я эдак на картины, приду домой и стараюсь изобразить все виденное в тетради с таким расчетом, чтобы одними словами живописать, как, скажем, художник живописует умброй, сиеной или кобальтом. Чтобы человек, сроду этой картины не видевший, мог представить себе все на ней изображенное с полной ясностью. Чтобы он, извините, услышал запах весеннего навозца и грачиный грай. Я таких описаний составил больше сотни. Показал их недавно одному писателю, не буду его вам называть. Трясусь, даже самого себя жалко. Он прочел, говорит: «Все это, конечно, литературно сделано и вполне грамотно, только совершенно ни к чему. Я, говорит, лучше картины в натуре посмотрю, чем через ваши писания их буду воспринимать. Что это вы, говорит, батенька, вздумали тягаться с Саврасовым, Левитаном или Коровиным? Они-то, небось, были не лыком шиты». Я ему возражаю: «У меня есть, говорю, идея довести слово до того, чтобы оно действовало на человека зрительным образом, подобно краске на полотне художника». «А это, — говорит он, — уже полное черт знает что». Так я от него и ушел с этим «черт знает что». Одно я сообразил: слово мне не дается, а жаль. Я бы мог большие дела сотворить, это я за собой чувствую. Я проводил наборщика до дому. Жил он в глубине узкого двора, заставленного поломанными и заржавленными железными кроватями. В этом же дворе помещалась кроватная фабрика. Сверчков пригласил меня приходить к нему и напоследок сказал: «Живу среди кроватей, а у самого дощатый топчан. Кровати эти все старые, пожертвованные. Их чинят для солдатских госпиталей по случаю войны. Войны этой я не понимаю. Существует она от отсутствия дружности. Была бы у нас людей обыкновенной жизни, согласованной желаний, мы бы сказали одно слово «нет», и всей этой кровавой петрушке пришел бы конец. Вот я и мечтаю, кто бы научил нас дружности? Неужто не найдется такой личности на свете?» Сверчков постучал в низенькое оконце. Из-за оконца его никто не окликнул, но тотчас раздался злой женский плач. «Не понимает, — вздохнул Сверчков, — слабый пол. Мне, может, жить остался год». «Так нет, не понимает. Вы уж извините, молодой человек». Я попрощался и ушел. На Большой Пресне стояла такая тишина, что было слышно, как зевают ночные сторожа. Белым и синим кафелем мертво поблескивали под фонарями молочные магазины Чичкина и Бландова. Если на одном углу был облицованный белым кафелем магазин Чичкина, то на другом углу обязательно поселялся синий Бландов, чтобы перебить торговлю своему соседу. Дома уже все спали. Даже в комнате Захарова было темно.